Несколько часов лютого траха и довольная жизнью девушка уже сопела, пуская слюни на грудь Сата, обхватив его руками и своими мускулистыми ляжечками. У хулиганок, как заметил Сата, совсем другой здравый смысл в сравнении с другими нормальными девочками. Например, подавить и взять их силой в случае, если ты выглядишь как красавчик и ведешь себя круто, будет считаться вполне нормальным признанием в любви. То же самое, если ты выглядишь как малолетний смазливый парнишка. Они просто не могут долго обижаться на Сата, особенно после того, как он их качественно вытрахает. Позже он случайно встретил очень милую девочку, которая привязалась к нему, считая его своим ровесником и, наверное, даже влюбилась. Однако, будучи взрослым 19-летним парнем, он был больше заинтересован в ее мамочке, которая была просто взрывной милфой с огромной сочкой грудью и божественной задницей. Заметив столь неуважительные взгляды от пацана на свое тело, Микума Кушинада, будучи мастером дзюдо, попыталась его швырнуть подальше от своей дочурки, а потом отчитать ее за то, что привела домой такого отброса. Однако, прикоснувшись к нему, она оцепенела и упала на колени. Будучи мастером, она могла почувствовать центр тяжести любого человека и легко нарушить его, отправив любого в полет. Прикоснувшись к Сато, она поняла всю ту бездну силы, которой обладал этот монстр в облике мальчика, и просто потеряла волю к борьбе. Сато, подхватив ее под локоть, вывел из равновесия центр тяжести женщины и фактически держал весь ее вес своей ладонью. Он буквально отнес женщину в ее комнату, где начал ощупывать тело покорной жертвы. «Удивительно, как ты модифицировала свое тело при помощи примитивных практик самогипноза и контроля своего тела. То, как ты поддерживаешь свою молодость, достойно восхищения, но все это имеет свои пределы. Кто ты, дьявол? Если ты станешь моей женщиной, то обещаю, ты обретешь истинное бессмертие и силку, равную дьяволу. Моя дочь, она очень милая, и я бы хотел воспитать ее как нашу общую дочь. Хох, ты действительно дьявол. Ты умеешь искушать беззащитных матерей-одиночек, наверное, лучше любого другого моего знакомого. А это очень серьезное заявление. Однако я не настолько глупа, чтобы поверить какому-то старому монстру, научившемуся парочке трюков». Сато ухмыльнулся и превратился в темноволосую девушку со средних размеров грудью. Это тело члена девочки имело самый огромный член среди всех его других тел, и он был уверен, что он убедит эту красавицу, что у него, кроме хорошо подвешенного языка, есть еще кое-какие преимущества, что могут изменить ее мнение о невозможности их дальнейшего сотрудничества. 24. Внезапно, как понос со всех щелей, полезли бойцы Рагнарёка, пытаясь забить учеников Рюдзнипаку. «Ну, блять, удачи им в этом!» — подумал Сато и просто продолжил ходить на учебу и зажимать одну за другой одноклассниц, старшекурсниц и младшекурсниц. Учительниц он уже трахал на регулярной основе, на других не тратил больше часа, если они, конечно, не заинтересуют его больше, чем случайная незнакомка на один быстренький трах в кладовке спортзала. В общем, Сато жил совершенно обычной жизнью не совсем обычного японского школьника, когда вдруг дерьмо полезло со всех щелей. После второго курса на каникулах вылезли мудаки, зовущие себя тьмой, но в итоге убились об девочек, как и Рагнарёк до этого. Жизнь якобы не предвещала беды, но из-за того, что школами устала просто местом сбора всяких ублюдков и ее неоднократно разрушали во время драк с Рагнарёком и Ями, они обанкротились и всех учеников распределили по соседним школам. Школа была еще обычнее на вид, чем первая старшая школа Сато. Однако медсестричка там была просто бомбезная, и Сато не устоял перед ее огромными сиськами, начав подкатывать, что, как и ожидалось, закончилось фатальным успехом. Он драл эту милфу почти на каждой перемене прямо в ее медпункте. Пропитка этой красотки не заняла много времени, и она в итоге начала замечать за собой увеличившуюся силу выносливости реакцию, но не придавала этому значения, поглощенная своим молодым любовником, который сводил ее с ума. Далее как-то так получилось, что он задержался после уроков дежуря с местной красоткой, и та призналась ему в любви. Он, естественно, трахнул ее прямо там на парте, и они начали нередко уединяться в укромных уголках школы. На выходных его девочки, попавшие в разные школы, хвастались своими маленькими любовницами, которых они завели при помощи своего мифического Зана Футанари. Они тоже жили полной насыщенной жизнью, не мешая своему любимому Сато наслаждаться его интрижками в новой школе. Кроме того, нередко эти красотки приводили свои игрушки, чтобы Сато тоже попробовал дырочки их сучика, также менялись с друг другом партнерами, позволяя игрушкам попробовать члены и молочко своих подруг. Это, конечно, было странно, но Сато чувствовал уют, когда эти извращенки собирались в его трехэтажном особняке и трахали своих и чужих любовниц на каждом углу. Это заставляло его вспомнить молодости своих дочурок из Ванписа. Вообще, на удивление быстро он начал считать этих малышек своей семьей и раздавать им футонаризаны. Впрочем, они тоже ни разу не дали повода сомневаться в их преданности и любви к Сато. Тепличный какой-то и очень дружественный мир попался ему, где все красотки легко принимают концепцию гарема, любви без границ и члена девочек. Сато даже заподозрил бы, что это хентай, если бы не обилие жестокости и мордобоя на улице, которое покрывает прогнившая власть. Девочки даже получили приглашение и поучаствовали в подпольных боях под главным токийским стадионом, где богачи развлекались кровавым зрелищем того, как школьницы ломают кости старым монстрам, освоившим боевые искусства на уровне близкому к сверхчеловеческому. Но проблема в том, что девочки уже давно за пределами сверхчеловека и раскатывали их в мясной фарш, даже не вспотев. Трахая медсестричку по имени Шизука Мирукава, Сато вдруг услышал в голове голос какого-то обиженного на жизнь педика, который сообщил им, что он разочаровался в человечестве и решил, что пора устроить им веселую жизнь. Слова были другие, но смысл тот же, и не только он это слышал. Раньше, чем он успел вынуть свой огромный член из Шизуки, в кабинет ворвалась его подружка, которая призналась ему в любви и визжала что-то про то, что ученики сошли с ума и начали кусать друг друга до смерти. Стоя со спущенными штанами и гипнотизируя Саяку Такаги своим стоячим членом, Сато раздраженно сопел, едва сдерживая бурлящую в его жилах ярость. «Я, блядь, просто хотел обычную жизнь обычного подростка, какого хрена все превратилось в сраный зомби-апокалипсис? Ты вообще там охуел, блядь? Сраный дух дерьма, возомнивший себя бессмертным боженькой. Я уже Уганда Шила Нагатакова. Ты для меня просто очередной кусок мяса, который станет ступенькой на моем пути к величию». Сейка подошла к лежащей на кровати Шизуки, у которой стекала из киски сперма Сато, и будто не замечая ее состояния, спросила: «Шизука-сенси, так вы тоже встречаетесь с Сато? Не знаете, о чем это он говорит? Хм, похоже, он обиделся на того, кто говорил у нас в голове и собирается убить его. Эй, он же не серьезно? Это явно какой-то злой всемогущий бог. В интернете говорят, что накрыло этой заразой весь мир одновременно. Да плевать на мир. Он сказал зомби-апокалипсис, и я читала пару фанфиков на эту тему, так что нам нужно быстро окопаться в каком-то супермаркете, потом найти машину и вывести припасы из супермаркета на новую надежную базу, где мы будем вместе с Сато возрождать человечество. Возрождать? Ну, похоже, у нас нет выбора. Будем возрождать. Наболтались? Тогда давайте надевайте трусы и валим к школьному автобусу». Девочки быстро начали согребать бинты, зеленку и прочие медикаменты с полок в простыни, которые стащили из коек в медпункте. Сато тем временем псионикой отрывал голову любому, кто лез в медпункт, не разбирая живых и мертвых. В этом мире у него было мало людей, которых он вообще считал за людей, потому он не особо болел гуманизмом, особо умея читать мысли всякого быдла после того, как на него свалился натуральный зомби-апокалипсис с анархией и безнаказанностью. Уже не особо скрываясь, Сато вел своих девочек силой мысли, обращая зомбари в философский камень, отметив при этом, что все души неудачников оказались в ловушке их тел, питая нечестивую магию, воскресившую их мертвые оболочки. Это было приятной новостью, ибо давало дополнительные возможности для манипуляций трупами этих тварей, включая их использование как ресурсов для амистрийской алхимии. Уже наметив план в голове, он поспешил телепатически связаться со своими девушками, попутно сканируя школу. Выживших в школе было мало, но его девушки, обученные хаки и ракушики, вполне справились с этой задачей, при этом неся на себе по 2-3 своих любовницы. Да эти членодевочки времени не теряли и завел свои мини-гаремы, которые теперь боготворили своих членодевочек и горели желанием их где-то хажить и трахнуть. В общем, инстинкты выживания у них работают как нельзя хорошо. В своей школе, отметив пару приличных выживших красоток, Сато пошел напролом, снося стены и убивая их осколками как зомби, так и выживших. Добравшись до спортивной красотки, орудующей копьем, он раздавил всех зомби вокруг нее псионической сингулярностью, которая перемолола трупы в мясные шарики с торчащими сломанными костями. «Равно хочешь жить, держись позади меня и не лезь вперед. Ты меня погила, Миямото Рей? Ты знаешь мое имя? Ах да, я поняла. Оставь вопросы на потом, идем спасать остальных». Снова несколько стен стали щебнем, а пара десятков студентов и зомби стали решетом из мяса под ногами группы Сато. Он не жалел этих ублюдков, которые в кризисной ситуации излучали такие мысли, что любой псих и маньяк на их фоне был святым. Чего стоил учитель, который насиловал парочку учениц в кладовке, который был фактически готов расставить ноги перед любым за обещание вытащить их с этой жопы, однако их не спрашивали и тупо угрожали выбросить на съедение тварям, если они не станут раком прямо сейчас. В общем, лучшее, что было в этом гадюшнике, представляло Рии. Бам. Саика Бусуджима. Прикрой тыл, мы прорываемся к школьному автобусу. Девушка скатанно кивнула и молча встала в конец, не спрашивая Сата, кто он и вообще откуда ее знает. Хрупкий на вид парень сейчас выглядел очень внушительно, а его собранные в косу золотые волосы едва не стояли дыбом от обернувшей его тело псионической энергии, искажающей окружающий воздух словно вода. Не прекращая сносить стены, он вел охреневающих девушек на парковку, где они встретили толпу зомби, и Сата их мгновенно размазал по асфальту сантиметровым слоем мяса и перемолотых костей, попутно извлекая из них жизни и формируя вокруг себя десяток кристаллов философского камня, зависших в его псионическом коконе. «Кто за руль?» – спросила Сэй, медсестричка молча села на кресло водителя школьного автобуса, пока остальные девушки занимали места в салоне, падая в них, пытаясь отдышаться от весьма выматывающего марш-броска. Сата тем временем сел за Шизука и сказал: «В универмаг, потом к тебе домой, заберем вещи и едем ко мне на виллу. Мои родители». Начало было Рей, но остановилась, встретившись с вытянутыми кошачьими зрачками зеленых глаз Сата. «Позаботимся о них после того, как доберемся ко мне на виллу. Сейчас нам нужно нормально отдохнуть, а на виде у меня достаточно много полезных для выживания вещей. К тому же там трехметровый металлический забор с пиками». Девочки сразу поняли, что ночевать хотят именно за таким забором, и понимающе закивали. День шел к концу, и они едва успели ограбить супермаркет, набрав консерв, круп и макарон. Пара тонн сахара и чая, прихваченных Сата в теневое хранилище, тоже была незаметно реквизирована, ибо хз, когда он сможет найти эти стратегически важные ресурсы, а жить без крепкого черного чая он больше никогда в жизни не хотел. Только потеряв это чудо цивилизации, он осознал всю ценность чашечки настоящего черного чая с сахаром. Далее все было весьма сумбурно, и выгребя пару сумок шмоток и лекарств из дома Сэйки, они наконец-то добрались к резиденции Сата, где их уже встречала парящая в воздухе футанари волшебница, в которой узнавались черты матери Сата Такиды, Сайки. Пройдя фейс-контроль, школьный автобус въехал на территорию, огражденную металлическим забором, и Сайка упала в объятия своему сыну, засосав его глубоким поцелуем. Однако сыночка смутил мамин член, тыкающийся ему в живот, так что он быстро отпихнул ее и потребовал отмены трансформации. Вообще эта второформа полезна только наличием члена, и всеми способностями фрукта обладает даже обычное тело, съевшее мифический заэн девушки, но, как говорится, Хиншин помогает девочке-волшебнице настроиться на битву, так что это еще и психологический триггер для неопытных пользователей логи. Как очки для Кларка Кента помогали ему входить в режим обычного человека, так и превращение включало режим уверенной всемогущей волшебницы Усайки. Другие девочки Сата прибыли немного позже на буксире, таща родителей и свои гаремы с их выжившими родственниками. Сата всех загнал в особняк, а сам влез на улицу и начал, проклиная все, что только попадется на глаза, чертить алхимический круг. Его пришлось дублировать несколько раз в разных концах мира и даже на морском дне для достижения алхимического резонанса, но пространственные способности псионического фрукта позволили сильно упростить огромный алхимический массив, покрывший всю планету. Сата не стал жестить и настроил ритуал на поглощение тела и душ только зомби, хотя и люди тоже могли пойти в подпитку этой херни, но 3 миллиарда трупов, подохших в первый день, уже было больше, чем нужно, и часть этого всего пойдет просто на превращение девочек во всемогущих духов и отправку их в Иссикай по фэнтезийным мирам. Да, Сата уже соскучился по трешачку и был не против окунуться в хрень вроде One Piece, тем более в этом мире он тоже читал много манги и смотрел аниме, иногда освежая в памяти знакомые тайтлы. До One Piece в этом мире не было, зато был алхимик и сага злой девочки Тани, которую Сата видел впервые, но сразу узнал свою любимую, которую пинком отправил в Иссикай с силой морского дьявола прямо из мира алхимика. Тут же он нашел свою мамочку Сайку и крепко поцеловал, возможно, самого дорогого человека, которого он имел в трех мирах. Такая преданность и самопожертвование, которое демонстрировала она, подкупала сердце прожившего сотни лет монстра. Он очень любил ее, но знал, что истинное могущество она обретет только в самостоятельном плавании, а с ним она навсегда останется зависимой, неоперившейся дьяволицей. Но после последней ночи только для них двоих Сато собрал волю в кулак и активировал ритуал Атары и должен принести в жертву того самого духа, который сбросил на человечество зомби-апокалипсис ценою принесения в жертву почти всех зомби. Это было весьма иронично, что создатель будет убит при помощи собственных созданий, но главная цель — это трансформация всех, кто был в особняке в морских дьяволов по шаблону Сато и заброска их в фэнтезийные миры. Жаль только, что не успел трахнуть Рейи Сайку. Подумал Сто, прежде чем осознал себя в новом теле, он ощупал свое тело с радостью, отметив, что в этот раз сисек нет, а член хоть и мелкий и всего 12 см, но уже стоит, а значит, он не младенец. Отпустив утренний стояк, он поправил длинные золотые волосы, собираясь рефлекторно заправить их за ухо, и почувствовал эту херню. Какого хрена, что с моими ушами? Я что, блядь, стал эльфом? Но прежде чем он успел понять, как к этому отнестись, послышался рев какой-то твари, и его поглотила огромная стена пламени. 25. Разгребая пепел и уголь, оставшийся от моего домика на дереве, я раздумывал о том, как относиться к такому подарку судьбы. Очевидно, моя карма пошла снова в минус или до сих пор не вернулась в плюс, ибо в прошлый раз я родился у матери-одиночки, которая в итоге стала проституткой-наркоманкой, и едва удалось все привести в порядок за счет дьявольских способностей. Сейчас же этот пожар дал мне возможность инсценировать свою смерть. И это с одной стороны удобно, ибо еще непонятен уровень развития общества этого мира и мое положение в нем. Но видя свое тело, очевидно, что я бесправный пиздюк, у которого нет права голоса насчет собственной судьбы. Теперь то, если мои предположения верны, то родители тела были мгновенно испепелены огненной атакой дракона. Да именно дракона, ибо хоть тело еще не способно перенести нагрузки использования хаки вооружения, хаки наблюдения было при мне, и я видел все за пределами пламени, наверное, лучше кого-либо другого. Было уже поздно пить боржоми и играть в героя, ибо пока я очухался, больше половины эльфов были прожарены до хрустящей корочки, а разоблачать свои способности ради спасения вообще левых неродственных эльфов было не совсем рационально, потому я сидел в своей огненной форме Лагиэйса под завалами руин своего дома и спокойно горел, думая о смысле жизни. Все кончилось весьма печально и трагично. Последняя выжившая была спасена своим отцом, который пихнул ее в колодец, но потому как у нее нет жабр, очевидно, она скоро умрет. Источник информации о мире все еще был нужен, потому быстро разгребя горящие угли и отряхнув свое обнаженное тело от пепла, я левитировал внутрь колодца и, приподняв из воды телекинезом эльфийку лет 18 на вид, начал скачивать знания языка, географии и вообще всякие бытовые и прочие нужные в жизни мелочи. Когда я вытащил ее наверх, то охренел, ведь толпа узкоглазых мужиков с автоматами и в камуфляже – это последнее, что я ожидал увидеть после того, как меня сжигает насмерть дракон прямо в моем эльфийском домике на дереве. Конишуа, братья и сестры из страны Ямато, опустите стволы, пока я их вам в заднице не затолкал. Испортите мне мою блондинистую эльфийку, с которой я собраюсь возрождать свою расу, и всем вам пизда. Я японский. Он говорит по-японски, заметил очевидный мудак в погонах младшего лейтенанта. Ага, он угрожает нам по-японски, дополнила наблюдение мелкая, но весьма хорошо двигающаяся девушка лет 20. Я подмигнул ей, заставив ту фыркнуть, поджав губы и непроизвольно опустить взгляд ниже моего пояса. Ах да, я еще был голым. Хорошо, что пепел и сажа в моей форме лаги просто не пристают к телу, потому я был чистеньким, и даже мои метровые блондинистые волосы не запачкались. Японцы, в общем-то, и не хотели начинать конфликты, тем более на разведывательной миссии расстреливать на месте ребенка за его шутки. Мне натянули на срам штаны и футболку, что удивительно по размеру, волосы я сам по привычке заплел в толстую косу, заставив всех девушек таращиться на свои открытые уши, длина которых была не меньше 15 см, но это не точно, ибо я стал меньше, и теперь оценивать размеры предметов и расстояние на глаз весьма сложно. Та же самая мелкая японка была на голову выше, так что я не знал, какой у меня и ее рост. В пути эти горе разведчики слили мне всю инфу по ситуации во внешнем мире. Врата, легионеры, виверны, силы японской самообороны. Стоп, я недавно смотрел этот треш прямо в мире, который захавали зомби. Значит, это Тука, а ты это Итами, и скоро мы встретим Лили и Рари Меркури. Что? Откуда ты меня знаешь? Я просто великий мудрец. Не обращай внимания на мои слова. Такому задроту, как ты, не суждено понять пути вселенной, сокрытые в моих речах. Нужно было статы распределять не только в силу, но и немного на мудрость отсыпать. Коротышка хрюкнула и переспросила. Итами, мне показалось, или этот абориген только что назвал тебя тупым атаку? Если это так, то он действительно великий мудрец, и его проницательность — это что-то сверхъестественное. Тем временем меня сцапала и начала жамкать темноволосая медсестричка. Какой милый и наглый мальчик. Это мальчик уже 13-й десяток лет землю топчет и небо коптит, так что, малышка, не играй с огнем, а то доведешь дедушку до греха, и я тебе покажу, что размер не имеет значения, а вежен опыт и умение. Хотя у вас епошек, я думаю, и мой малыш за здоровяка сойдет, хех. И гаденький взгляд на Итами. В общем, троллил Итами. Жамкал сиськи поплывших перед милой марийской внешности эльфенком тупых шатаконщиц и жрал сухпайки, которые оказались весьма неплохим перекусом в сравнении с тем, что могла предложить дикая природа этого мира. Попутно перегонял все эти харчи в более совершенную мускулатуру, структуру костной ткани, сухожилия, хрящи. Короче, приводил свое тело в порядок фруктами баги и Трафальгара Ло. Через день и 10 килограмм консерв я уже мог использовать волю вооружения на уровне адмирала. Как раз к этому времени они добрались к деревне и начали предупреждать людей о драконе, который сжег деревню эльфов. Селяне подняли шум и начали собирать пожитки, готовясь бежать подальше от кормушки красного дракона. Вдруг коротышка начала кричать и позвала всех к девушке с синими волосами. «Пожалуйста, скажи, как тебя зовут?» «Лили Лалалина». Это о ней говорил Сата-чан. «Все охуели, я тоже, эта сучка уже задолбала меня чинить то, что я выгляжу как мелкая девочка, не повод, чтобы меня так унижать. Впрочем, они меня хорошо кормили, потому я их прощаю». «Ты не знаешь, кто такая Рари Меркури?» — спросила медсестричка, и Лили выдала ей краткую биографию апостола Имроя, который коптит небо этого мира уже 960 с копейками лет. В общем, никто не поверил, что такие бессмертные существа и всякие боги существуют где-то помимо местных сказок. Пока колонна беженцев, возглавленная японцами, не встретила посреди дороги готическую лалю с топором, лезвие которого было размером с канализационный люк, ну как по мне, она совсем не лаля, ибо выше коротышки на пол головы, просто у нее первый размер груди, да и вообще ей под 1000 лет, а самому Сато даже с учетом прошлых жизней еще нет 700 лет. В общем, старушка напросилась к ним в кабину, но в отличие от оригинала, вместо того, чтобы сесть на колени, Итами села на меня и начала меня нюхать, аж подрагивая от возбуждения. Что это она делает с нашим Сато? Она чует шлейф смертей, который тянется за моей душой из прошлых жизней. Смертей воинов, павших от рук моих прошлых инкарнаций. Лаля, уже пьяная от возбуждения, вдруг поцеловала меня, и я с радостью принял ее угощение, впрыснув немного структурированной фильтрованной манны, похожей на ту, что течет в ее теле. Она мяукнула и кончила, сидя верхом на мне. Распластавшись на мне, она тяжело дышала, пока красные как раки японки охреневали от того, что Лаля меня чуть ли не изнасиловала, а я довел ее до оргазма одним поцелуем. Я погладил Рари по спинке и, приподняв бровь, не устоял от того, чтобы потролить этих девственниц. Говорил же, важно умение, а не размер. «Извращенец», — пискнула коротышка. «Ну-ну, Рари, конечно, давно за 900, но я открытый для любви девочек моложе 100, так что у вас еще есть шансы». От кровавой расправы в исполнении коротышки Сато спас красный дракон, однако сейчас сидеть в стороне и наблюдать, как тварь убивает его питомцев, он не собирался. Тех эльфов он не знал, и ему было удобно, чтобы они все умерли. Сейчас же епошки были его билетиком в цивилизацию, потому, ссадив Раи из себя, он испарил ее любовный нектар со своих штанов, заставив Лили выпучить глаза и уронить челюсть. «Мразь!» — шипящее ругательство на русском языке изо рта остроухого паренька пробрало всех японцев до костей. Они оцепенели и не успели ничего сделать, прежде чем тот выскользнул в окно, двигаясь словно гибкий мангуст, и побежал в сторону летающей твари. Прыжок остроухого оставил кратер и порвал камуфляжные штаны, с берцами оставив его в подобии бриджев, а удар, вытянутый в копье рукой укрепленной хаки, попавший в лапу дракона. Лапе, как и ожидалось, пришла пизда путем отрывания от туловища. Дракон, завизжав как сучка, улетел в ебеня, оставив полуголого остроуха и охреневающих епошек. Неловкая тишина была прервала Рари, которая напала и чуть не изнасиловала Сато прямо там посреди дороги, но опять пала от руки эльфенка, умело пожамкавшего ее булочки, отчего сверхчувствительная 900-летняя девственница снова обкончалась, теперь уже до потери сознания, а до теперь все знали, кто в этой истории оп. Епошки даже на пару секунд задумались о том, а хорошая ли идея тащить эту хтоническую тварь в теле ребенка, рвущую голыми руками драконов на куски, но потом посмотрели на его безобидную арийскую остроухую мордаху. Да, азиаты просто конченые ксенофилы, и только зеленых глазок и золотых волос достаточно, чтобы они все простили этой няшке. Так что они подождали, пока Сато выпустит облако тьмы, поглотившие лапу дракона, и взяли его обратно в кабину вести на свою базу. Ага, они совсем не удивились тому, что мелкий эльфенок может пользоваться зловеще выглядящей магией, даже несмотря на то, что два авторитетных местных мага визжали, что это невозможно. Как очевидно из вышесказанного, Лили тоже села Сата на хвост и теперь вместе с Рари чуть ли не облизывала его, пытаясь вытащить из него тайны магии, пока красноглазая извращенка нюхала его и хихикала, как обкуренная. Тука проснулась примерно перед нападением дракона и, увидев, как ее друг детства, живший по соседству, рвет голыми руками дракона, решила быть к нему как можно ближе. Что неудивительно, учитывая то, что у нее посттравматическое стрессовое расстройство на почве нападения этой херни, которой все ее село не смогло сделать вообще ничего. И да, она проигнорировала амнезию своего друга детства, то, что он ведет себя как совершенно другой человек, и то, что он внезапно обрел неебическую магическую мощь, как и девок, что вешались на него со всех сторон, ибо это очень удобно имеет друга детства, который может рвать драконов голыми руками, живя в сраном средневековье. Остальные мелочи можно смело игнорировать. Так что в гареме Сата было пополнение, и судя по задумчивой мордахе коротышки и медсестры, пересмотревших свои взгляды на возраст согласия при виде липнущих на Сата 100 плюс старушек, выглядящих на едва за 18. Так что может еще и пара любовниц нарисуется. На базе Итами трахнуло начальство за то, что он притащил толпу беженцев, но все даже разместило их в лагере и начало стройку временного поселка для них. Япошки, как ни крути, все скрытые извращенцы, а тут легально образовавшийся фэнтези-квартал красных фонарей прямо под боком у солдат с лютым недотрахом. И это касалось не только мужиков, ибо бабы хоть и тихие у японцев, но тоже со своими тараканами в голове. Та же коротышка и медсестра, совсем не стесняясь, втащили Сата мыться с остальными девушками в наскорую руку собранном бассейне с горячей водой. Там они и познакомились с этими экзотичными девочками поближе, а Сата был переводчиком, так как уже скачал с головы Туки знания местного языка, а японский знал с прошлого мира, что не вызывало вопросов и подозрений у японцев. Ну а хули там, магия же. Трахать их прямо в бассейне Сата посчитал пошлым, потому просто мылся, давая шатаконщицам насладиться перекатывающимися под его кожей буграми мышц, которых у ребенка, тем более у эльфа, явно никто не ожидал увидеть. Естественно, ведь Сата их слепил буквально за день после знакомства с запасом харчей япошек. В общем, сеанс стриптиза заронил в дурные головы перевозбужденных девушек весьма однозначные планы на приобретение в личную собственность этого самого экзотичного смазливого эльфа. Ага, окольцевать Сата собрались, наивные. Тем временем Итами получил задание навести торговлю с местными, чтобы их поселок беженцев получил каналы для приобретения продуктов, заодно добавив их базы чуть больше самодостаточности и независимости от Японии. Сата, конечно, был очень заинтересован в изучении врат, но Лили обещала ему визит в библиотеку местной академии магии. Там можно и чертежи, и магическую теорию, стоящую за принципами работы врат, посмотреть. В общем, бросив взгляд на эту хрень, Сата понял, что от магической теории и вообще базовых знаний по местной магии он бы не отказался. Потому было решено заработать кредитов доверия у местных японцев и помочь Итами в его миссии. Девочки увязались следом за Сата, так что пришлось брать лишний хаммер, но никто не возражал, помня, как хорошо решает проблемы со всякой ксенофауной этот мелкий остроух. Да и отказывать в вежливых предложениях сотрудничества такому существу пиздец как страшно, особенно лично. Отправились они в Италику, ибо та была недалеко. Путь был недолгим, и они успели как раз на местный ивент по отбитию нападения дезертиров, скатившихся в бандитизм. Как понял Сата, япошки уложили в братскую могилу 500 000 местных варваров за несколько дней, пока отбивали пятачок земли вокруг врат под свою базу, и естественно 30% из этой армии выжило, сбежало и стали дезертирами, грабившими все соседние поселки и города, пока империя интриговала и захватывала своей армией соседние страны, союз которых и отправил войско охранять врата, а потом даже попытался отбить их у зеленых человечков. В общем, хитрый план императора, который сохранил свои войска, сейчас воплощался в жизнь, и он захватывал соседние страны. Тратить силы на дезертиров, ослабляющих тылы его же врагам, ну, император явно не был добрячком и идиотом, потому Италика была обречена. Однако тут вылазит из ниоткуда принцесса Пина Коллада и ее отряд женщин-рыцарей, которые мимо проходили и плевать хотели на планы родителя принцессы, готовые взяться за любое дерьмо, лишь бы добавить подвигов насчет бабского ордена рыцарей и по этому поводу вставшего на защиту Италики. В общем, не зря ее не любил император. Эта тупая сука совсем не умеет читать ситуацию. Однако это, наверное, и было плюсом в случае встречи с армией Японии. Им как раз была очень интересна марионетка с пустой головой, забитой наивной чушью о благородных рыцарях и правителях, служащих своему народу, которая имела права на наследование престола империи, территория, которых расположена за пределами врат, фактически уже считалась собственностью страны восходящего солнца. Итами тем временем суетился, будто стал попаданцем в Иссика, и пытался отыграть МС прогрессора, который принесет местным благо цивилизации и замутит гарем из принцессы. У него были бы шансы, если бы не один дьявол, захвативший тело смазливого мелкого эльфа. 26. Толпа узкоглазых жиробасов собралась вокруг стола и смотрела дерганые записи того, как мелкий остроухий блондин унижает ящерку. Дерганые они были из-за того, что скорость движения блондина была слишком большой для оборудования, установленного на стандартные хаммеры сил самообороны, которые записал недавний контакт японских военных с ксенофауной мира за вратами. Ух, бля, и как думаете, много ли у них таких суперменов? Нам уже готовить ядерную бомбу для отправки во врата? Начали обсуждать увиденное, наверное, самые важные в Японии чиновники и люди, близкие к политике и управлению страной. Думаю, не все так плохо, ибо это существо показало склонность к слабости, к женскому вниманию. Посмотрите, как он заигрывает с этой парочкой военных дам. Хех, может, он и не так уж отличается от людей, и мы могли бы с ним обговорить условия сотрудничества. Да-да, нам пригодится такой аргумент на стороне наших людей за пределами врат. Да и в этом мире он мог бы повлиять на наших союзничков, которые возомнили себя достойными требовать доли от мира, вход в который находится в сердце Японии. Поаккуратнее со словечками, у нас еще нет гарантии, что это существо будет сотрудничать, а без них лучше не разбрасываться подобными высказываниями. Гарантии они вон, строят глазки этому чудовищу всю дорогу в Хаммере. Они его слабости, захватив их. Блять, кто пустил сюда эту обезьяну? Уберите его. Я не хочу его вдеть в нашей стране. Он же очевидный агент врагов нашей страны. Немедленно допросите этого идиота, на кого он работает. Нет, это ошибка. Ошибка или нет, разберутся соответствующие органы, а мы пока должны обсудить, как сманить эту хрень на сторону нашей страны. И без всяких самоубийственных идей. Сука, рычаги он видит везде. В задницу такой рычаг ему, блять. Кстати, нам уже давно капают на мозги насчет жертв среди мирного населения. Требуют доказательств, что та бойня, устроенная драконом, не наших рук дело. Я слышал, что этот монстр говорит по-японски, да и по-русски, как видно по записи, ругается неплохо. Не будем искать тех, кто его этому научил, ведь врата открыты уже 3 месяца, и всякое бывает. Но как представитель мира врат, он бы был идеальным кандидатом для группы представителей, выступающих в нашем парламенте. В общем, демонстрация устрашающей силы произвела нужное впечатление, и военные с политиками Японии решили крепко дружить с одним конкретным аборигеном мира за вратами. Тем временем в Италике принцесса Пина вовсю готовила ополчение и обсуждала план обороны против дезертиров союзных стран, подавшихся в разбойники. Визит зеленых человечков азиатской наружности в компании пары эльфов, волшебницы и апостола бога смерти для них стал неожиданностью, но они были слишком озабочены другими вещами поважнее, чтобы реально обдумать предложение зеленых о помощи в обороне города. Посчитав количество людей, их было решено отправить на охрану южных ворот. Они, очевидно, не ожидали от людей с современным оружием чего-то большего, чем просто от рядовых наемников этого мира. Наивные жалкие ублюдки. Впрочем, неясно, каким хером принцесса наплевала на 3 волшебников, включающих в себя Лили, Туку и, естественно, Сата, который не раз демонстрировал телекинез и некоторые элементальные логи, вводя в трепет Лилии и обитательниц японской базы. В общем, неуважение лютое и почти плевок в благородные лица уважаемых магов можно объяснить только тем, что принцесса умственно отсталая, что и было подтверждено, когда на северные врата напали, а она не позвала на подмогу людей из южных и тупо смотрела, как вооруженные дезертиры режут на куски вооруженных рогатинами селян из ополчения Италики. Однако подоспевшая на бойню Рори и увоизавшаяся за помешанной маньячкой, жаждущей приносить жертвы во имя Эмроя, продемонстрировали принцесске ее неправоту и все превосходство грампалки над передовым вооружением местных варваров. Бзже подлетели вертолеты, вызванные Сато как подмога в обороне с разрешения правителя Италики. В общем, дальше это была просто бойня, которую Сато предпочел наблюдать со стороны, чтобы не впечатлить эту тупую рыжую принцессу и, не дай бог, не завлечь ее в свой гарем. Пусть Итами страдает, он 32-ха летний, атаку ему будет полезно хлебнуть немного реальной жизни, отношений с принцессками и политического дерьмица, связанного с этим. Сам Сато оттащил окровавленную беснующуюся Рори в темный уголок, отмыл ей горячей водичкой от требухи бандитов и, задрав ей юбку, вставил ей своего 12-сантиметрового коротыша. Эта бесовка уже целую неделю его домогалась, так что, удостоверившись в решимости этой красотки и ее серьезных намерениях, Сато решил, что самое время воспользоваться ее девственным телом и осквернить жрицу Имроя. Хотя очевидно по черным склерам Рари, которые то и дело мелькали во время секса, Сато очевидно, что Имрой не против и сама поиметь Сато в теле своей жрицы, и вообще за плечами Сато уже два трупа сущностей, похожих на местных башков, так что Имрой чувствовал это и всячески сам направлял свою жрицу подружиться с Сато и гарантировать себе неприкасаемость в случае, если запахнет жареным. Хорошенько спустив напряжение, Врари Сато удивился тому, как быстро ее киска научилась поглощать его молочко, но списал все на ее полуэнергетическую физиологию, обеспечившую Рари бессмертием и сверхрегенерацией. Кто бы ни был этот бог смерти, он знал, как делать своих жриц долговечными, так что когда Рари будет пропитана молочком полностью, Сато собирался изучить работу над ее физиологией, проделанную этим башком. Не то чтобы у него не было подобных разработок в алхимии или на основе сил морского дьявола или биологии и генетики, но еще один метод обретения бессмертия лишним не будет. Вообще этот мир стал на удивление интересным в плане магии. Естественно, не в плане грубой мощи, которой любому фруктовику Ван Писа хватает с головой, а в вопросе тонких манипуляций манной. Имея минимальный запас манны, люди этого мира научились пользоваться каждой каплей максимально эффективно, используя каждую ее каплю, ибо от этого фактически зависит их выживание. Из-за этого они творят настоящее извращение с манной и выдумывают сверхложные комбинированные манипуляции, которые заставляют даже мозги Сато завернуться в узел. Тем временем после секса Рари стала намного спокойнее и ласковее в отношении Сато. Остальные это заметили, но вместо того, чтобы уступить Сато, они наоборот ускорили свои планы по его совращению. Итами тем временем, получив кучу договоров от правителя Италики, горничные которого были все как одна зверодевочками всех мастей и видов, решил, что они с Сато задержались в этом городе и им пора ехать нахер на базу. Наверное, этому очень поспособствовал звонок из штаба, полученный ими уже после того, как вертолеты перемололи пулеметами бандитов. Все было весьма гладко, в смысле путь на базу, до тех пор, пока им не встали поперек дороги какие-то сучки в доспехах. Почему сучки? Одна из них, та, что блондинка с локонами, съездила латной перчаткой по лицу Сато, когда тот пообещал ее трахнуть, если она не сбьет нахер с дороги. В общем, он заслужил, но какого хера она, взяв в заложники остальных, потащила их всех назад в Италику. Там принцесса узнала, что ее глава ордена рыцарей отпиздила самого безобидно выглядящего ребенка и угрожала всех убить на месте, если они не отправятся в Италику для честного суда. Ну, она была, мягко сказать, расстроена своей подчиненной, особенно когда ей дали записи с камеры Хамера, где эта сучка, сев верхом на Сато, вбивает в его лицо свою латную перчатку. Удар за ударом. А Сато при этом смотрит на нее очень скучающе, с лицом, не обещающим ничего хорошего вообще никому в этом мире. Рари и Тука с Лили никак не реагировали на это избиение из-за того, что как-то Сато отобрал пистолет у Итами и выстрелил им себе в лицо, оставшись невредимым, чтобы доказать девочкам, что он не нуждается в их защите, и потребовать от них обещания никогда не мешать ему получать заслуженную им порцию битв и мордобоя. И они сами видели, что Сато намеренно спровоцировал женщину-рыцаря и довел ее до бешенства, чтобы она его избила. Спрашивать, зачем это ему нужно, не было, ибо эта сука вначале демонстрировала намерение отпиздить Итами, и так бы и сделала, если бы не грубый посыл нахер от Сато, который просто принял на себя огонь вместо беззащитного мешка с мясом. То, что принцесса извинилась, и Сато в итоге вообще не получил урона из-за того, что укрепил тело Тиккаим, не меняло того факта, что его после того, как он со всеми защитил принцессу и Италику вообще, пыталась убить подчиненная принцессы. Иначе 2 минуты жестокого избиения латными перчатками просто не назвать. В общем, это был залет, и принцесса потребовала, чтобы блондинистая сука вымолила прощение у мелкого эльфа любыми средствами, включая свое тело. Ненавижу тупых бледей. Сато же в свою очередь испытывал к этой твари только отвращение. Он хотя и был болен сатириазом, повышенной тягой к сексуальным актам с большим количеством женщин, все же старался, чтобы это психологическое отклонение, заработанное в мире Ван Писа из-за постоянного стресса и давления на его психику, не влияло на здравость его суждений. И все же он хотел трахнуть эту суку, чтобы доказать то, что он говорил тогда, правду, и исполнить свою угрозу. В то же время он не сделал этого, выгнав ее из своей спальни, сказав, что все обиды между ними забыты. Если бы он пошел на поводу своих эмоций и психологических отклонений сейчас, то это стоило бы ему доверия японцев и лично Итами. Эти извращенцы не оценили бы такого наказания любой женщины, даже если видели, как она жестоко напала на него перед этим. Да и вообще это попахивает рабством и изнасилованием, потому лучше держаться от принцессы с ее гениальными идеями подальше. Серьезно, чем дальше, тем более тупой эта сука кажется. В общем, результат решения не заставил себя долго ждать, ибо принцесса не могла держать язык за зубами и лично извинилась за то, что пыталась нанести урон чести Сата непристойным предложением тела своей подчиненной. Сата просто отмахнулся, сказав «забудь». А вот японские девушки сначала охренели, а потом еще раз охренели, уже с яростью уставившись на принцессу. Мужики с сомнением посмотрели на шикарную блондинку и на ушастого монстра в теле пиздюка, который прижимал к себе Рари, поглаживая ее черные волосы. Это он не трахнул ее? Ну, Дарари более шикарно, но помимо нее есть еще и Тука, которая якобы должна продолжать с ним эльфийский род, и Лилии, которая, предложи он, переспала бы с ним только потому, что он ей нравился и она уважала его магическую силу и опыт. И да, это она так в него влюбилась по-задротски. Помимо этого были еще две японские девушки, коротышка и медик, которые были весьма заинтересованы в парне и были приятно удивлены тем, что его кобелиная натура имеет пределы. Путь на базу прошел в очень задумчивой атмосфере. Девочки наблюдали за тем, как Сата кормил Рари вишенками, которые непонятно откуда достал Лага из теневого хранилища, куда в мире зомби-апокалипсиса запихнул целый супермаркет вместе с полками и холодильниками. Тука тоже получала свою порцию вишенок, а Лили, стесняясь, ела их из пластикового контейнера с датой упаковки, которая превышала текущую дату на 3 года. Ага, этот мир на 3 года отстает от мира, в котором раньше жил Сата, но вряд ли это поможет, ибо уже понятно, что их история отличается в деталях. Да и ситуация на улицах не настолько запущена, чтобы на каждом шагу школьники били друг другу морды целыми бандами. Этот мир 21 Говик оказался даже более реальным, чем прошлый, если бы Сата не был сраным эльфом. Это портит все впечатления, ибо у эльфов слух, зрение, ловкость и даже сила на порядок превосходит человеческую по умолчанию, а после усовершенствования Сата и вовсе превратила его в сраного Капитана Америку. И вот его всего такого хорошего отправляют в такую чужую Японию в не менее чужой 21 и краткое век, чтобы он был представителем не менее чужого ему мира за вратами. Мужик, надеюсь, у вас уже изобрели Доту 2, ибо мне нужно расслабиться и поорать на криворуких тимитов, иначе я начну убивать людей. Итами ошарашенно переспросил: что, Доту? Может, лол? Я хочу орать и играть, а не печатать ругательства вместо игры. Да без проблем, вон интернет-кафе. Стоп, откуда ты знаешь о компьютерных играх? Я мудрец, я даже знаю, что ты до конца дня встретишь свою бывшую жену. У Итами есть жена? Спросила коротышка, а Итами поправил: бывшая ядку, черт, как ты это сделал? Сказал Итами, смотря в очки, за которыми были скрыты глаза его бывшей, которая сверлила его взглядом, тыча в него пальцем. Волю наблюдения прокачал до капа и теперь вижу будущее. У Итами дергнулось лицо. Ты из фэнтези, а не из мира пиратов, не надо мне заливать чушь. Ага, ага, как скажешь, дай мне пару тысяч йен, хотя нет, отведи в банк, я обналичу мои золотые слитки. И достал с кармана пару килограммовых чурок с печатью Японского национального банка. Дальше спорить никто не стал, просто смирившись с тем, что эта хрень ушастая всегда достает из воздуха всякое дерьмо, начиная от вишен из будущего, заканчивая золотом в слитках Японского банка. 27. Итами давно заметил, что остроухий парень относится к нему весьма снисходительно. «Ты относишься ко мне снисходительно?» Тут же спросил Итами, не видя смысла таиться от своего знакомого, с которым уже успели не раз порисковать жизнью и прикрыть друг друга. Сата, немного нахмурившись, отметил, что этот парень не скрывает свои мысли и говорит о том, что думает. «Нет, скорее просто не пытаюсь строить из себя альфу только потому, что могу всех вокруг убить щелчком пальца, а многие ожидают от меня именно такого поведения, вместо обычного вменяемого общения и компромиссов с более слабыми разумными. В общем, быть говнюком не круто. Хех, действительно, не круто. А откуда у тебя золотой слиток Японского банка? Мне сообщили, что точно такой же от номера до последнего атома сейчас находится в хранилище Национального банка Японии. Это какая-то магия копирования? Нет, просто этот слиток взят в банке в параллельном мире. Взят в параллельном мире? Ага, в мире, где произошел зомби-апокалипсис, так что можешь не переживать, я его не крал, а взял ничейное золото, как и много других бесполезных для их мертвых зомбированных владельцев вещей. Как и вишенки. Как и вишенки. Ты быстро схватываешь. А они не заражены? Нет, моя тьма весьма надежна в этом вопросе. Так ты был в другом мире? Жил. Был обычным японским школьником в прошлой жизни. Жил свою обычную школьную жизнь. Трахал свой гарем. Что? Говорю, жил обычную жизнь. То есть ты умер? Нет, отчего же? Мне очень сложно умереть. Просто мир зомби-апокалипсиса – это не тот мир, в котором можно продолжать жить свою обычную школьную жизнь. Потому я убил тамошнего башка, превратил свой гарем в богини и отправил их посмотреть миры, пока сам попал сюда. То есть еще миры кроме нашего? Хех, я думал, это стало очевидно еще когда появились врата. Действительно, это же очевидно. И какая она другая Япония? Гнилая, будто в дешевой манге про школьников-хулиганов. Продажные чиновники срослись с якудзой и покрывают хулиганские банды и их разборки, при этом проводя подпольные бои на смерть с этими же хулиганами, а иногда и совсем отмороженными старыми монстрами. Монстрами, ага, Хайта Фуриндзи был уже давно не человеком, да и не человеков тоже встречал, но это были потом не одной из моих дочерей из еще более раннего мира, русалки. Так Хайта Фуриндзи — это же тот старик из манги. Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Отмахнулся Итами, хотя и не прекратил трансляцию разговора. Они совместили разговор по душам с выгулом девушек по Акихабре в компании бывшей жены Итами. Прикольная задротка и даже пускала слюни на Сата, наверное, больше, чем коротышка и медик, однако, как и ожидалось, она хотела только его тела. Точнее, чтобы он стал моделью для ее яйного хентая. В общем, очень увлеченная девушка. Ночью, когда они решили заночевать у бывшей Итами, она залезла к Сата в постель и попросила ему сделать маленькую эльфийскую девочку. Ей, оказывается, было уже 31. Помня, как опасны девушки в этом возрасте, Сата не смог отказать ей в этой просьбе и трахнул бывшую Итами, практически находясь через стенку от него. И естественно, он оплодотворил молодую японку своими лучшими генами, обещая превратить ее девочку в настоящего магического монстра уровня полубога. Однако сперма его не повлияла на тело женщины вообще никак, ибо он отключил способности своего плода. Сорить своей силой в этом мире он считал неправильным, ибо он был чисто технологическим. К тому же эту девушку он, возможно, не увидит больше никогда в жизни и сам был не против такого исхода, вот и не одарил ее сломанными барьерами ее человеческого организма. То, что произойдет с ребенком, не особо его заботило. В мире алхимика он уже давно практиковал такие же одноразовые отношения с приятными его глазу девушками, и фактически больше половины блондинов мира алхимика были его потомками в каком-то поколении. Тут будет наверняка то же самое, только теперь его потомки будут выделяться еще больше. Сата, ты переспал с женой Итами? Спросила медика. Сата, пожав плечами, кивнул, сказав: позаботьтесь о ее ребенке, а ты сам не будешь, это был ее выбор, так что она несет ответственность за нее сама. Хм, Сата, если ты не против, то не мог бы ты позже также помочь и мне? Ну, я думал, что мы вместе можем позаботиться о наших детях. Эх, меня муж не поймет, он всегда может стать как Итами, бывшим, а уж времени у меня много. Могу подождать годиков 10, но рассчитывай, чтобы это произошло до менопаузы, ибо после этого ты не сможешь рожать своих детей. Мои методы лечения весьма грубые, чтобы восстанавливать такие органы без вмешательства в геном. Медик задумчиво кивнула и отошла в сторону, то и дело посматривая на спину Сата, прикусывая губку. Хотя этот мелкий ксеноз был в ее жизни меньше месяца. Да, он, блядь, просто в пух и прах разносил ее мужа даже в плане его мелкого члена, который все ровно был больше, чем у мужа. Тем более ее хахаль был на 10 лет старше, служебный роман вся хуйня и вскружил голову молодой практикантке. Однако он уже давно ходил налево, но она раньше прощала это, списывая его походы к шлюхам на кризис среднего возраста, и понимая, что кого-то лучше с ее работой, на которой она жила, она уже не найдет. Но, кажется, уже нашла, так что предложение Сата было очень заманчивым. Сата размышлял о том, что его отношения с девушками с каждым миром становятся все скоротечнее и скоротечнее в плане перехода в горизонтальную плоскость. Размышлял, но не забывал резво натягивать Мари на свой толстый полуметровый черный член. Мари явно была шокирована его способностью менять тела и тем более тем, что он сделал это, когда уже был в ней. Однако членивать темнокожие футаны реформы с розовыми волосами смутил ее меньше огромных сисек шестого размера. Девушка тупо комплексовала, что у ее любовника сиськи больше, и пришлось сменить форму на темноволосую белокожую фута с сиськами примерно такого же размера, но членом намного более длинным, от чего Мари была в общем в восторге. Кончать в нее Сата не стеснялся даже своей жидкостью лаги, ведь покопался в мозгах Мари, и та очень заинтересовалась оговоркой Сата о лечении, которое теоретически вернет ей возможность рожать даже после менопаузы, и что-то о генах. Медику не составило труда сложить 2 и 2, и она уже мечтала о том, как острые ушки будут смотреться с ее прической. Да и магия ее давно манила, просто она чмирилась с тем, что ее расе это не дано, а тут весьма интересные намеки Сата. Так что приходилось оправдывать ожидания и кончать, к кончать и кончать в весьма горячую молодую милфу, которая наставляет рога своему муженьку с членодевочкой, в которую превратился ее любовник эльф. В общем, она не слезла, пока не перепробовала все члены Сата, включая его трехметрового тела из Ванписа. Все же он отжал его у истины, но не было шанса пользовать, чтобы не превратить его нормальную школьную жизнь в пиздец. Великанский хер впечатлил Мари достаточно, чтобы она попыталась сбежать, но ее попка была схвачена и насажена на полуметровый хер. Серьезно, он не был больше, чем у некоторых футон реформ, просто Мари себя накрутила, или это потому, что все члены футон реформ она не видела, так как Сата их менял, не выходя из ее киски. В общем, Мари была полна спермы и впечатлений. Но завтра предстояло выступать перед журналюгами, так что пришлось ложиться спать. Сразу после того, как натянул на член свою любимую насадку на член по имени Рари. Ага, девочка любила ощущать своего героя в себе даже во сне. Стащив Рари с Сата, Шина Кирибайши явно не ожидала, что они будут в это время соединены, потому вид обнаженного члена Сата и спермы, вытекающие из киски Рари, заставил ее немного охренеть. Однако вместо этого, чтобы устроить скандал, она сглотнула слюну и, упав на колени в своей пижаме, начала вылизывать и сосать член Сата, пока тот понемногу открывал глаза. Такой утренней пробудки он не помнил с прошлого мира. Рари была воспитана в средневековом мире ебанутыми культистами и, хотя повидала много извращений, признавала только вагинальный секс, вот и всегда предпочитала доказать свое восхищение своим героем именно своей киской. Сата был вообще не против этого и считал еблю в задницу и в рот только играми в сравнении с основным блюдом, которым Рари кормила его с завидной регулярностью еще с событий Италики. Так что отсос коротышки был достаточно неожиданным, чтобы перепутать ее с той же Рари, медиком или бывшей Этами, у которой сегодня они точно не ночевали. Но против этого он точно не был, потому ободряющее поглаживание накрывшейся с головой покрывалом коротышки уверило ее в том, что будет продолжение банкета. И плевать на то, что их ждут на конференции, личная жизнь важнее, а охреневши сильные маги Бесенины еще более важны. Потому вскоре штаны пижамки улетели в дать, и она уже каталась верхом на Сата, который не рисковал менять тела на другие из соузости девственной щелочки коротышки. Да она потеряла плеву из-за тренировок боевых искусств, но ее плоть была очень чиста и вкусная. Пропитка ее тоже проходила весьма гладко. Суперсолдатом уровня Стива Роджерса она сразу не станет, но она достаточно довела свое тело до физических пределов человека и могла легко сравниться с черной вдовой, которой тоже кололи какие-то ущербные сыворотки, уже после первой пропитки. Но все хорошее рано или поздно кончается, потому коротышка нехотя слезла со своего остроухого 120-летнего любовника и потащила его с Рари переодеваться в приличный шмот. Каким-то хреном на конференции объявилась Пина Колада и ее блондинистая капитан ордена девушек-рыцарей. Сата их не заселяли, так как уже знали о его конфликте с этими двумя, чему тот был весьма рад, ибо хотел еще пообижаться на эту идиотку принцессу, а не тупо трахнуть ее и весь орден в полудреме, как сделал это с коротышкой. Вообще он был очень уязвим по утрам, ибо его постоянно сосали с утра всякие извращенки, и он выработал привычку сначала трахать то, что лезет ему в постель, а потом думать. Но тех, кого он не считал желанным гостем в постели или хотя бы вероятным партнером на ночь, его логи наверняка, если не убьют, то покалечат, так что всяким извращенцам точно ничего не перепадет. После конференции порыв расы о мире дружбе жвачки с переводчиками и субтитрами на японском и прочих языках Сата тоже получил пару слов, чтобы пообщаться с людьми этого мира. «Надеюсь, вы не убьетесь своим биологическим оружием или ядерным оружием раньше, чем построите варп-корабли на сверхсветовых двигах, и я еще застану тот день, когда смогу трахнуть красивых инопланетяночек, а пока я буду перебиваться вами. Желательно скандинавочками и славяночками, ибо азиатки у меня уже есть, а темные эльфы нашего мира более впечатляют, чем ваши темные люди, хотя Халибери и Рианочка с Джессикой и Альбой всегда могут ожидать на теплый прием в моей постели. Ну, я все сказал. Чао, монки!» И свалил на свое место. Как и ожидалось, речь Сата была скандальной, но такого расизма от эльфа ожидали в последнюю очередь. Много людей не взлюбили Сата, и даже сексуальные меньшинства на него пытались катить бочку, но видосик, где он превращается в смуглую розового лосую футанари, вскоре был вброшен в инстаграм Сата. Да он уже успел и эту хрень себе зарегать и телефон прикупить на бабки с продажи золотых слитков. В общем, все 7 форм футанари заанов Сата вскоре стали легендарными в интернете, в частности среди ЛГБТ-сообщества загнивающего Запада. Девочки, а точнее коротышка и медик, подулись на него за то, что он фактически обнажился перед миром. Ведь те бикини и шорты хоть и прикрывали тканью его сиськи и шланг, было очевидно, что это сделано только чтобы не заблокали его инсту. А вообще все весьма четко видно по контурам весьма обтягивающих купальников. Ага, никто даже не сомневался, что у его футонореформ есть вагина. Но Сато было плевать, он был слишком стар, чтобы комплексовать из-за того, что кто-то хочет трахнуть девочек-волшебниц футонори, в которых он превращается. И да его трахнула коротышка. Она то не видела таких способностей Сато в постели, потому поимела всех семерых за раз, хотя, откровенно говоря, трахнуться она смогла только с тремя формами, у которых член меньше 20 см, а остальным просто отсосала их монстров, после чего попросила вертать все взад и трахать ее в остроухой форме эльфа. Ее девственная дырочка едва пережила 17-сантиметрового здоровяка загорелой спортсменки с короткой стрижкой. О том, что у него есть форма 3-метрового шичибука из One Piece, он решил пока не говорить девочке, чтобы не развились какие-то фобии. Политики. Эти бляди все-таки нашли Сато и начали лить ему в уши всякие обещания светлого будущего для его вымирающей расы вплоть до клонирования Туки, как только технологии дорастут, если он поддержит Японию как союзника представителей эльфийского народа, коими был он и Тука, и подпишет парочку соглашений на то, чтобы Япония представляла его интересы как в этом мире, так и в мире врат. В общем, он запасной вариант, если Пинаколада начнет залупаться и качать права, ища союзников среди более влиятельных стран вроде США, Китая и России, которая вот уж неожиданность ни с кем в этом мире не воюет, а правит там какой-то Иванов, тоже избранный уже на 5-й срок, но тем не менее прочно держащий альянс СНГ в кулаке и тянущий страны бывшего союза в будущее не хуже китайцев с их Сяоми и Хуавеями.